Волшебники молча спустились вниз, где-то рядом прошаркал Кричер, Рози слышала его старческое брюзжание, зыркнув на Молли Уизли, как на таракана в запеченной индейке. Миссис Уизли сделала вид, что не заметила этого, и еще шире растянула губы в улыбке. Рози, осторожничая, пропустила всех и вошла последней, чувствуя на себе оценивающие и любопытные взгляды присутствующих. Глубоко вздохнув, девушка растянула губы в максимально дружелюбную улыбку. «Доброе утро! Доброе!» – раздался нестройный хор голосов. Неловкость от первой встречи с некоторыми людьми можно было потрогать руками. Рон, близнецы, Джинни и Гермиона обошли ее и сели за длинный обеденный стол рядом с лысеющим рыжеволосым мужчиной с доброй и неловкой улыбкой. Рози так и осталась стоять около двери, не зная, какое место выбрать, в центре, где по идее должен сидеть хозяин дома, или в самом конце около низкорослого волшебника в потрепанном пиджаке. «Иди сюда, Рози», — спас ее Сириус, отвлекаясь от разговора с Римусом и пересаживаясь в центр. Рози слегка улыбнулась ему, пусть она и не хочет придушить его шармбатонским шарфом, но и полностью доверять еще не может, сказываются долгие годы ненависти, и грациозно опустилась на стул рядом с Римусом Люпином. Миссис Уизли в облаке тарелок, супниц, столовых приборов, кувшинов тихо напевала себе под нос, не забывая окидывать всех цепким взглядом, особенно Рози, накрыла на стол, и в итоге перед каждым оказалась большая белая тарелка с аппетитно поблескивающей яичницей глазуньей, тушеной фасолью, кровяной колбасой и мелко порезанными грибами. Рядом примостился поджаристый тост с подтаившим маслом и стакан с рыжеватым на вид соком. Рози слегка растерялась, увидев такое количество еды на завтрак. В Шармбатоне строго следили за количеством потребляемых калорий, то есть овсянка и фрукты, а у Дурсли Рози доедала остатки, сэндвичи и чай. Соответственно, Рози была худой, что миссис Уизли не понравилось. «Какая ты худенькая, милая, неужели тебя твои родственники совсем не кормили? Может, вторую порцию?» «Нет, спасибо, Рози съела только половину, прежде чем вспомнить, как Алекс и Камилла обожали объедаться сладким и жирным в абсолютно неподходящее время суток, и весь аппетит окончательно пропал, поэтому до окончания завтрака она тихо сидела и медленно цедила странный сок, что-то овощное, и Рози понравилось. Обстановка за столом была напряженная, молчаливая, Рози понимала по скованным позам Уизли, что они привыкли веселиться за завтраками, и приезд чужестранки разрушил их привычную обстановку. «Месье мистер Дамблдор рассказал мне, что Орден Феникса был создан с целью борьбы с Волдемортом в Первую магическую войну, и этом году был восстановлен после его возрождения. То есть вы боретесь с ним?» – спросила она, как только последний человек за столом отложил вилку. Обращалась она к Сириусу, потому что он доказал, что не врет ей. Миссис Уизли громко втянула воздух, и Рози краешком глаза видела, как посуровило ее лицо. Она недовольно посмотрела на своего мужа, а потом взглядом указала на своих детей. Младшие Уизли же, наоборот, оживились, на лицах близнецов Ирона поблескивал интерес. «Да, сейчас мы пытаемся разузнать информацию о его местоположении и целях, а также о пожирателях, Сириус», — возмутилась Молли, но Рози тут же вмешалась. «Пусть он говорит, я хочу знать правду, но ты ведь еще молода». Рози тяжело на нее посмотрела. «Эта женщина на самом деле гиперзаботливая или что? Это не мешало мне чуть не умереть летом». После этих слов все тут же умолкли. «Не думаю, что Волдемарту есть дело, ребенок ты или нет. Если помните, он заявился к моим родителям и пытался меня убить в годовалом возрасте. Тогда, если уже ты хочешь вступить в орден, мне кажется, вы меня не поняли. Я не хочу вступать в орден, я хочу узнать правду о ситуации в стране и Волдемарте. Почему они такие упрямые?» Рози нутром чувствовала, что ситуация ей не нравится, и это собрание уже начинает ей поднадоедать. Благодаря своим снам она знала, что пожирателей вокруг Волдемарта, словно звезд на небе, и каждого он пытал. Кто-то его раздражал, к кому-то он относился снисходительно, вроде Барти Крауча и Беллатрикс Лестриндж, кого-то он презирал, но все они стремились к одной цели – захватить власть в магической Британии ради своих расистских предупреждений. И Рози была бы премного благодарна, если бы орден рассказал ей все, а не вешал ей лапшу на уши. Некоторые из членов ордена покинули кухню, а часть семьи Уизли с интересом посматривали на нее, даже не скрывая этого. Рози же упорно сверлила глазами Кингсли Бруствера. «Волдемарт набирает сторонников», — все же ответил он, В прошлые времена его армия была многочисленная и состояла не только из волшебников, но и из оборотней, великанов, дементоров и прочих магических созданий. Сейчас же он хочет возродить ее. Для чего? Чтобы убить всех маглов. Общая цель такова, но сейчас мы предполагаем, что он пытается завершить то, что не успел раньше. И что же это? Сириус тяжело вздохнул, и его лицо снова поблекло. Убить тебя. Она стирала голубоватую охлаждающую глину с лица Сириуса, когда внизу послышался стук в двери и едва различимые голоса, которые потом сменились радостными визгами Рона Уизли. Рози, заканчивающая делать маску крестному, чтобы он не походил на мертвеца и не выглядел побитой собакой, замерла и прислушалась. Насколько она помнила, Невилл Лонгботтом должен быть приехать вечером 30-го числа, то есть сегодня. Рози удивленно посмотрела на кобальтовое небо за окном, ночь уже давно вступила в свои права, а они с Сириусом были так заняты, что пропустили это. А два огурца на глаза, твоя мама когда-то так делала, ухмыльнулся Сириус, нежничая и растягиваясь под едва различимым светом ламп. Лицо его, аккуратно протертое розовой водой флер, приобрело здоровый вид и ухоженность. Не зря же она колдовала над ним целый день и пыталась убрать все следы ужасающего заключения в Азкабане. Его рассказы о тесной темной камере, в которой кроме холодного обшарпанного камня и колючей лежанки ничего не было, заставляли кожу покрываться призрачным холодом, словно бы дементоры, вечные стражи Азкабана, касались ее своими паучьими трупными пальцами. Поттер даже не могла вообразить, как Сириус смог продержаться там 12 лет и не сойти с ума, как его знаменитая кузина. Она также узнала немного о семье Сириуса, родителях-расистах, из-за которых он сбежал из дома, семейных ценностях чистокровок, которые противоречили бунтарскому духу Блэка, о его кузинах, жестокой Беллатрикс, добродушной Андромеде, матери Тонкс, мягкотелой Нарциссе, и о его несносном брате, с которым в детстве он был очень дружен. Рози с грустью слушала об утраченных с возрастом отношениях и радовалась, что выбрала комнату именно Регулуса, а не сестер Блэк. «Я могу, конечно, принести их с кухни», — Рози слабо улыбнулась, вытирая руки полотенцем. Гарри глубокомысленно наблюдал за этим ярко-желтыми глазами и негромко ухал, словно насмехался над ними. Рози обожала эту птицу. В обед он принес ей письмо от Алекса, которое теперь жгло карман и заставляло хоть мимолетно, но прикоснуться к нему, но, думаю, мадам Уизли и Кричер этого не оценит. Знаешь, где я видел их мнение, крошка Ро, Рози шикнула, надевая на лицо маску благопорядочности. Мистер Блэк, мы же с вами воспитанные. Не выдержав и 30 секунд, они разразились громким смехом, и Рози отметила, что смех у Блэка был громкий, лающий, точно у собаки. Эх, найти бы ту черную собаку с Тисовой и познакомить с Сириусом, они бы точно были не разлей вода. Когда они спускались вниз, чтобы поприветствовать Невилла Лонгботтома, Рози зацепилась взглядом за портрет пугающей старухи в белом чепце и черном платье с кринолином. Вид у нее был злющий и максимально презрительный, словно бы только одно существование людей вызывало у нее приступ ярости. Как только она заметила Сириуса, то распахнула свой огромный рот с тонкими губами и заголосила, словно банши. «Предатель, как твоя нога только посмела осквернить этот дом?» Рози совсем некультурно выпучила глаза и посмотрела на Сириуса вопрошающим взглядом. «Что это за истеричка?» Шея Сириуса едва заметно покраснела от гнева, и он бесстрастно выдавил. «Это моя дрожайшая матушка. Ау! Ну, вы не похожи. Честное слово, этот дом – коллекция сумасшедших людей, хоть сейчас пиши книжку о разных типах расстройств. Правда, что ли?» Саркастично фыркнул Сириус. Рози быстро закивала, картинно поправила очки и профессорским тоном продекламировала. «Да, у нее нос другой. Стоит отметить, что твой красивее». Сириус ошалело на нее посмотрел, а потом снова рассмеялся громким, счастливым смехом. «Мерлин всемогущий, да ты копия Джеймса». Рози улыбнулась. Тему родителей она затрагивать не хотела и каждый раз прерывала, когда кто-нибудь начинал излюбленную фразу «У тебя глаза, как у Лили». «Неблагодарный недоносок! Позор семьи! Замолчи!» — вскричал Сириус, подбегая к портрету и пытаясь задернуть портьеру. Рози же просто обратилась к портрету самым спокойным голосом, которым обычно говорила мадемуазель Розамунд. «С вами все в порядке, мадам, выглядите так, словно совсем не знаете значения слова воспитания. Разве можно себя так неблагонравно вести? Вы же леди. Мне сказали, что быть Блэком, значит почти что королевской крови, но пока я вижу перед собой только визжащую торговку на базаре 16 века. Удивительно, портрет за толстой тканью на минуту замолчал, чтобы потом высказаться еще более разнузданными ругательствами. Наконец, Рози поняла, о какой хозяйке в Вальбурге говорил мерзкий эльф. Что же, какой хозяин, такой эльф. Всегда мечтала вернуть эту фразу «ты же, леди» кому-нибудь в ответ. Она стояла на лестнице и наблюдала, как счастливо смеются Гермиона и Рон рядом с Невиллом Лонгботтомом, и как подавлен он сам. Рози внимательно посмотрела на него, переговариваясь с Сириусом. В тот же момент мальчик, который выжил, поднял взгляд и встретился глазами с Рози, и лицо его окрасилось кроваво-красным цветом смущения. А теперь как у попугая. «Ну давай, Тонкс, мальчики, не смейте колдовать за столом. Ну, мам». Шум наполнил кухню оживленной мягкостью. Теплый апельсиновый цвет играл на дубовой мебели, а мягкие, очищенные магией кресла, создавали атмосферу уюта и семейной радости. Рози сидела в кресле у окна вместе с Роном, Гермионой и Невиллом. Мадам Уизли сочла разумным, что мисс Поттер должна больше общаться со своими сверстниками. Рози же просто хотела вернуться в свою комнату и прочитать письмо Алекса. Присутствие Невилла Лонгботтома, мальчика, что пережил такой же ад, как и она, ее напрягало. Невиллу, судя по его робкому, смущенному лицу, испытывал то же самое. «Ты играешь в шахматы, Розали?» – спросил у нее Рон. Его рыжие волосы почти сливались с цветом газовых ламп. «Извини, но нет, я не люблю настольные игры». Рон, опечаленный тем, что с ним никто не играет, предложил то же самое Невиллу, но тот только рассеянно покачал головой. Рози с удивлением ответила, что даже на кладбище он был куда оживленнее, чем здесь. Кожа его была бледна, и только щеки горели краснотой, под глазами залегли синяки от недосыпа, а взгляд потух. Она не могла назвать его ослепительно красивым, после Шармбатона и его культа выглядеть идеально, но наружность у него была не отталкивающая. Пшеничного цвета волосы с каштановым оттенком, лишний вес, подростковые угри, мягкие черты лица. В целом Рози назвала бы его приятным, если бы не следы въевшейся усталости. Его лето выдалось таким же поганым, как ее, или просто у него плохое настроение. Наверное, в начале месяца она выглядела так же. «Видишь, Рональд, не все фанатеют от шахмат и квиддича», отозвалась Гермиона нравоучительным тоном, попивая тыквенный сок из чашки с фамильным блэковским гербом. Живоглот разлегся у нее на коленях и тихо мурчал. Рядом лежала книга по зельеварению, но Поттер видела, что она тоже весь вечер следила за Невиллом. «Мне нравится квиддич», — ухмыльнулась Рози, наблюдая, как меняются эмоции на лице Гермионы Грейнджер. За ее спиной около двери висел поздравительный плакат «С днем рождения, Невиллу» и куча пририсованных кактусов. Молли Уизли убирала грязные тарелки из-под торта со стола. Празднование дня рождения Невилла прошло бы лучше, если бы именинник проявил больше радости, но, как сказала Джинни, Невилл привык праздновать с бабушкой. «А что нравится тебе, Невилл?» – спросила она, желая услышать голос мальчика, который выжил. Дамблдор говорил ей, что Лонгботтом подставной избранный и Волдеморт его никогда не видел и тем более не наводил палочку в тот роковой Хэллоуин. Волшебник пораженно на нее посмотрел, отрываясь от созерцания того, как кружатся в вальсе зачарованные близнецами ложки. «Я им люблю травологию. А да, у нас в комнате теперь стоит очень эсте». Гринджер пихнула Рона носком туфли в голень. «Интересный кактус». Невилл смутился, и Рози ласково ему улыбнулась. «И как он называется?» «Мимбулус мимблитания». Голос у него был тихий, но четкий, и смотрел он ей в глаза с каким-то затаенным отчаянием. «Ты его видела когда-нибудь?» «О, нет, моя подруга разбиралась в травологии, но я в ней не сильна. Я даже ее не посещала после второго курса. Я любила чары и дуэльную магию. На самом деле Камилла подумывала стать целителем, но изучала больше анатомию по магловским учебникам, которые Рози ей привозила из Парижа, и что-то она подцепила из разговоров Клары, которая фанатела от зелий. Не посещала, но это ведь обязательный предмет», — встрепенулась Гермиона. Рози удивленно приподняла брови от гримасы потрясения на ее лице. «В Шармбатоне он идет по выбору после второго курса, как и зельеварение, астрономия и история магии. Мы изучаем основы, а потом выбираем то, что нам нравится. Я занималась углубленными чарами, белой и темной магией. Темной магией, но это же плохо. Плохо – это желание убивать людей, а причинить вред можно и светлой магией, если достаточно изощриться». Она бы никогда не подумала, что произнесет слова Ришелье, но такое время настало. Мистер Дамблдор сказал мне, что как новой студентке, мне нужно будет пройти распределение в Хогвартсе, но не сказал, зачем. «Вы знаете, конечно», — улыбнулся Рон, жуя украденную со стола сдобную булку. «Распределяющая шляпа определит твой факультет. А Мерлин, Рон, не говори с набитым ртом», — сказала Гермиона. Рози с улыбкой добавила, «в Шермбатоне бы ты за это получил указкой по спине и стоял бы на горохе целый час». «Что?» Гермиона и Рози улыбнулись, хитро переглядываясь. «Так что за факультеты? Их 4, мы учимся на Гриффиндоре». Гермиона горделиво поправила волосы. «Это факультет смелых и отважных, и на нем учился сам Альбус Дамблдор. Разве смелость и отвага, это не одно и то же? Самый лучший факультет в школе, я уверен, ты поступишь туда, Рози. Просто не можешь не поступить, Рон. Ну не Слизерин же, Слизерин знакомое название». Что-то змеиное внутри нее шевельнулось при этом слове. «Чем плох Слизерин?» — полюбопытствовала она. «Это факультет темных магов, все пожиратели выпустились оттуда, как и сами знаете кто. Они хитрые и лживые, и к тому же все чистокровки, и относятся к остальным с презрением. Тот же Драко Малфой такой мудак и говнюк». Рози подавила усмешку. Рон очень неадекватно оценивал факультет из-за одного придурка. Что бы было, если бы она считала небо отвратительным только потому, что там училась Дафни? «Есть еще Хаффлпаф», — вдруг раздался голос Невилла, и Рози заметила светлую радость в его глазах. Он определенно симпатизировал этому факультету. Он принимает трудолюбивых и дружелюбных, и им все равно на статус крови. «Хаффлпаф крутой, я там училась», — крикнула Тонкс с обеденного стола, меняя цвет слоновьих ушей на лиловый в белую крапинку. Звучит интригующе, на самом деле Рози понимала, что с ее расшатанной психикой и постоянными срывами на таком факультете ей делать нечего, но кто знает. И Ривенкла, факультет мудрых, рассудительных, остроумных, творческих натур. Ривенкла всегда считаются самыми лучшими в учебе. Но они зануды, — хмыкнул Рон и вернулся к еде. «Запомни, Рози, лучше всего Гриффиндор. Дорогая Роузи, надеюсь, это письмо придет не в твой день рождения, потому что я хотел отправить подарок вместе с другим письмом. Но, может быть, и это станет для тебя небольшим подарком. Я смею на это надеяться, не называй меня высокомерным. Мой брат позвал меня навестить его в августе, и пусть он живет в другом городе, но я прибуду в Англию через портал в Министерстве магии Англии, поэтому мы могли бы встретиться с тобой в Лондоне, если ты хочешь, конечно. Я очень по тебе скучаю. Твой Алекс». Глава 44. Касая Аллея. За 3 недели Невилл Лонгботтом мог подобрать для Розали Поттер десятки прилагательных. Буйная, смелая, громкая, невероятная, красивая, сообразительная, саркастичная, но ни одно из них не описывало ее настоящую сущность, мощь. Розали Поттер по праву носила негласный титул «Сильная» и, как кажется, даже не подозревала об этом. Невилл увидел в ней это еще летом на кладбище, когда она без тени страха огрызалась Волдеморту или бросалась заклинаниями, о которых он только слышал, а потом, когда все было кончено, смогла подняться на ноги рядом с телом Седрика Диггори и внятно объяснить все директорам школ. Потом он увидел эту силу в абсолютной невозмутимости дома Блэков, когда перед ним она даже бровью не повела, выслушивая советы миссис Уизли или увещевания Рона. Даже подозрительные взгляды членов ордена стекали по ней, как вода по стеклу, не оставляя следов. От нее веяло невидимой аурой стойкости, которую Невилл четко ощущал и восхищался, украдкой поглядывая на низенькую худую ведьму в затемненных очках. Что она была сильной волшебницей, он понял, когда впервые увидел на дуэльном помосте дома Блэков. Она двигалась так быстро, словно занималась этим годами, а палочка крутилась как шпага, и все движения были точными и выверенными. Невилл мог только шокированно открывать рот, когда видел срывающиеся огни заклинаний, не всегда вербальных, продуманную стратегию и, как бы красиво это ни звучало, эффектность. В дуэлях она оставляла на проигравшем красную розу. Муди назвал это напрасным позерством, а мистер Блэк хохотал, как безумный, и впервые за 2 года выглядел счастливым. Невилл наблюдал за ней настолько часто, что это заметила всевидящая Гермиона и недовольно поинтересовалась, когда это он успел променять друзей на героиню магической Британии. Невилл тогда только пунцовил и молчал, а Рон махнул на нее рукой и позже признался, что Гермиона злится на Рози, та много времени проводит с близнецами и подсказывает им чары, из-за которых их изобретение становится еще опаснее. Миссис Уизли тоже злилась за это на Розали, но из-за внутреннего восхищения героиня и слова ей не сказала. «Но зачем? Это же реликвия, Сириус!» Протирая пыльный старый патефон, Невилл замер, когда услышал четкий голос Розали Поттер у входа в главную комнату. Уборка дома Блэков продолжалась уже несколько недель, но работы, казалось, не убывало. То тут, то там обнаруживались паучьи сети, гнезда Докси, темномагические книги и артефакты, предметы одежды, утащенные Кричером в свою каморку на кухне. До этого Невилл никогда не участвовал в уборке, в особняке всем занимались эльфы, и счел разбирание старых вещей Блэков очень интересным занятием. Будет потом, что рассказать бабушке, когда вернется домой. Она и так посмеивается над незавидной участью Блэков последние несколько лет. Это старый хлам, а не реликвия. К тому же опасная, пренебрежительно отозвался Сириус Блэк, скидывая в огромный холщовый мешок семейное барахло. Как заметил Невилл, мистер Блэк особо рьяно желал избавиться от всех вещей, которые были связаны с его семьей. Не будь особняк на Гримма штаб-квартиры Ордена, он бы давно уже купил себе новый дом. Это редкая книга, нельзя ее выбрасывать. Если она тебе не нужна, отдай ее в библиотеку. Еще один пункт восхищения Рози Поттер. Она никогда не заикалась, речь ее была уверенной и четкой, словно у взрослой. Невилл помнил, что Флёр Делакур разговаривала точно так же, и поэтому решил, что этому их учат в Шармбатоне. Сириус хрипло рассмеялся и поднял книгу в воздух. «Крошка Ро, серьезно? Основы сомнологии. Как спастись, если вы застряли в осознанном сне? Какой библиотеке нужна эта чушь?» Рози Поттер, воинственно приподнимая бровь, подскочила к Сириусу и выхватила книгу у него из рук. Хвост волнистых черных волос, перехваченных золотой лентой, взметнулся в воздухе, как и длинная персиковая юбка. «И куда ты ее денешь? Оставь библиотеку в покое. Это же достояние. Твоя семья собирала ее столетиями. Моя семья столетиями презирала маглов. А книги тут при чем? Не нужно переносить свою ненависть на ни в чем не повинные предметы». Рон за спиной Невилла тихо фыркал, находя эту ссору смешной. Гермиона же, судя по воинственно сложенным рукам, разделяла позицию Рози на 100%. «Вот именно, молодой человек», — раздался скрипучий голос тетушки с портрета, прислоненного к книжному шкафу. «Их там стояла целая шеренга, Рози Поттер принесла их сюда с чердака, чтобы протереть, и объяснила это тем, что в Шармбатоне их учили, что убираться нужно на совести, доводить дело до конца. Это семейная библиотека, а вы разоряете ее, словно варвар. А что ты хотела, Цидрелла, от этих презренных маглолюбцев? Неслыханное неуважение. Этой книге в 5 раз больше лет, чем вам, мой многоуважаемый потомок». Болтовня портретов слилась в один звук раздраженных выкриков и достигла нарисованных ушей Вальбурги Блэк. «Что ты опять натворил, паршивец? Не смей трогать вещи, тебе здесь ничего не принадлежит». Невилл вздрогнул. Легкая черная пластинка упала на дорогой пыльный ковер. Даже спустя столько лет нервотрепки, связанные с Волдемортом, Дракомалфоем и прочими тварями, которых он встретил в Хогвартсе, громкие крики до сих пор приводили его в состояние застарелого страха. Он словно бы сжимался и уменьшался, как детский резиновый мячик. Рыжий всполох ярких волос мелькнул перед ним, и Невилл увидел, как тоненькая фигура Джинни опустилась перед ним и подняла пластинку. Руки у нее были бледные и тонкие, с выпирающими венами и мозолями на кончиках пальцев. Лонгботтом до сих пор помнил, какой жизнерадостной и здоровой она была перед первым курсом, так похожая на своих сумасшедших братьев, но после того, как Волдемарт захватил ее тело и она едва не умерла, все здоровье покинуло ее. Невилл знал, что она много тренируется, разучивая заклинания, но ее успехи в школе были посредственными. Джин не смогла бы стать очень сильной волшебницей, если бы Невилл тогда был сообразительнее и сильнее, и смог бы спасти ее. Невилл снова глянул на прямую спину Розали Поттер. Она была сильной, она бы спасла Джинни. «Как ты?» Голос Уизли был тихий, участливый, который обычно был ей не свойственен. «Хорошо, немного устал, а ты?» Он не смотрел ей в глаза, чтобы не видеть укор, жалость или насмешку, которые обычно таились в глазах людей, когда смотрели на него. Хуже всего была светящаяся пустозвонная надежда в него, которую он не оправдывал. «Скучаю по дому. Этот дом жуткий», — со смешком ответила она. «Помнишь, как весело было в норе? Я бы хотела еще раз сесть на метлу, а не торчать в 4 стенах. На вас могут напасть, ты же знаешь, это опасно». Невилл положил тряпку на стол. Алые, как рубины на старом ожерелье бабушки, Глаза Волдемарта до сих пор сидели в подкорке сознания, напоминая ему о боли Круциатуса и холоде мраморной фигуры ангела. Кладбищенский воздух, спертый, гнилой и морозный, словно наяву забивался в горло и не давал вздохнуть. «Жизнь скучна без риска», — пожала плечами Джинни, и ее ярко-красный свитер выделялся багрянцем среди темноты обиталища Блэков. Джинни была слабой в магии, но удивительно яркой в жизни. По блеску в жизни она уступала только его бабушке и героине магической Британии. Так Сириус сказал. «Мистер Блэк говорит так, потому что он взрослый и совершеннолетний и может делать все, что захочет», — вмешалась в их разговор Гермиона, закончившая с засильем Докси в тяжелых бархатных портьерах. Рон, от которого за версту несло доксицидом, сдирал паутину с волос, одновременно ухмыляясь Невиллу. «Не ты ли, Гермиона, использовала маховик времени, чтобы спасти беглого заключенного? Это совсем другое, Рон». «Ну конечно, вам не кажется это несправедливым?» — перебила их Джинни, понижая голос и оглядываясь. Миссис Уизли перебирала старые перья и пергамент, Фред и Джордж шушукались и пытались незаметно спрятать мертвых Докси в карман, Сириус и Розали все так же слушали нравоучения портретов с одинаковым выражением закатанных глаз. «Ты, Невиллу, столько сделал для защиты Хогвартса, боролся с Волдемартом, но тебе даже не дают вступить в орден, в то время как Шармбатонке, презирающие Англию, позволили вступить, Джинни», — ахнула Гермиона, стреляя глазами в сторону Поттер. «Как ты можешь так говорить? Никто не позволял ей вступить в орден, они всего лишь объяснили ей, что происходит в стране. Она же тут не жила». Лицо Джинни залило краской. «Это несправедливо, что она ведет себя так заносчиво, как та их чемпионка, и все прыгают перед ней на задних лапках. Она тут не главная. Во-первых, Джин, мы все много что сделали для защиты Хогвартса», — раздраженно ответил Рон, точно так же краснея. «Во-вторых, именно она убила сами знаете кого в 81-м, так что каждый имеет право относиться к ней с уважением. В-третьих, ее родителей, друзей Сириуса, убили почти у нее на глазах, а Сириус ее крестный, конечно, он ей все рассказывает. Но сейчас-то он снова вернулся, и мы не знаем, она ли его убила. То же самое говорят про Невилла. Мальчик, который выжил, слушал перепалку друзей с холодным непониманием того, как Джин не слепа к происходящему. Он снова смотрел на Розали Поттер и восхищался ей, ее силой, стойкостью, уверенностью, которых никогда не было у него, и мечтал оказаться на ее месте. Побыть бы хоть на денек тем героем, которого каждый житель страны рисовал в своем воображении. Розали Поттер была нужна им, колдунья, которая не испугалась Волдемарта, которая, несмотря на раны и только что умерших родителей, смогла найти в себе силы улыбаться и радоваться жизни. Невилл до сих пор помнил, как смеялась она над письмами в свой день рождения, которые принесли ей ослепительно белые голуби. В свой же день рождения он едва выдавил ухмылку, чувствуя нескончаемую боль и слабость. Все, что о ней говорят, правда. Она не испугалась Волдемарта и дралась с ним. «Я был там и видел, что ее палочка не дрожала», — хрипло выдохнул Лонгботтом, обращаясь прямо к Джинни. Та, казалось, сникла от звука его твердого голоса. Джинни прикусила губу, но так ему ничего и не ответила. Повисла тишина, которую никто не смел нарушить, погруженный в свои мысли. Невилл смотрел на младшую Уизли и до сих пор видел ту бледную девочку с кровью на лице, неживую среди постельного белья больничного крыла, исхудавшую девочку, что благодарила его за спасение, которого он не совершал, прекрасно красивую на святочном балу. Помнил, как она гордо размахивала гриффиндорским флагом, провожая его в лабиринт. Хотел бы он, чтобы Джинни была похожа на Розали Поттер. «Ну как вы? Простите за портреты, я не хотела будить их». Радостная Розали Поттер подошла к ним, удерживая стопку книг, одолженную Сириуса палочкой. Она широко улыбалась им, чуть склоняя голову, и ее зеленые глаза блестели, словно молодые листочки. Невилл слегка расправил плечи и улыбнулся ей в ответ. Все остальные тут же расслабились и наперебой забормотали. «Пустяки, мы привыкли, все отлично, это не твоя вина». Рози облегченно им улыбнулась и полуобернулась к Сириусу. «Видишь, мистер Блэк, вытаскивая из мусорного пакета книги, только недовольно скорчил лицо и что-то прошептал себе под нос». Розали счастливо рассмеялась, и Невилл не мог не заметить, что уголок губ Сириуса Блэка тоже дергается в улыбке. Удивительно, насколько странные они были. Розали Поттер и Сириус Блэк. В одно мгновение они веселились и слушали магловскую музыку на весь дом, а в другое мгновение ссорились, как в последний раз. «А мы с Джорджем тогда кто? Соседи?» – возмутился Фред, но миссис Уизли его уже не слушала, а радостно обнимала своего младшего сына и строила грандиозные планы на праздничный ужин. Невилл стоял рядом с смущенным Роном и крутил в руках свое письмо, абсолютно обычное, без значков и благодарственных грамот. Директор Дамблдор счел Рона лучшим кандидатом на роль старосты, и Невилл не знал, хорошо это или плохо. С одной стороны, Рон его лучший друг, за которого он должен быть счастлив, но с другой стороны, тот же Симус был гораздо спокойнее и ответственнее. Гермиона же больше всех заслуживала получить значок старосты, потому что надежнее и справедливее нее никого не было. Интересно, кого же выбрали в старосты другие факультеты? Хоть бы не Малфоя, иначе он сживет его со свету. «Тебе полагается за это подарок», — с нежностью воскликнула миссис Уизли Рону, «может быть, новую парадную мантию?» Джинни, Гермиона и Невилл заговорщицки переглянулись, вспоминая ослепительно древнюю мантию Рона на святочном балу, из-за которой слизеринцы издевались над ним еще недели две. Рон, кажется, тоже вспомнил об этом, потому что его лицо искривило судорога отвращения. «Не нужно, мы ему уже купили», — мрачно произнес Фред, раскаиваясь в такой щедрости. Невилл удивился, откуда это у близнецов столько денег, неужели они тайно стали продавать свои изобретения по почте? Или новый котел? Не слышала их мадам Уизли, взмахивая палочкой. Тарелки, кастрюли, сковородки полетели в сторону плиты, или может новую крысу? «Ты ведь любил коросту, мама!» — воскликнул Рон, оглядываясь. «Короста, или анимак Питер Петтигрю, сдал Волдеморту родителей Рози, а недавно умер в Азкабане, прежде предоставив доказательства невиновности Сириуса Блэка». Лица Розали и Сириуса Блэка выражали при его упоминании гнев. Розали Поттер же, казалось, даже их не слушала. Она крепко держала конверт из плотной бумаги с гербом Хогвартса и не решалась его распечатывать. Теперь она стала полноправной ученицей Хогвартса, раз ей пришло пригласительное письмо. Невилл так радовался, когда получил его в 11, что чуть не разорвал, поэтому сейчас он недоумевал, почему она его не открывает. Получала ли она его в 11, или ей пришло только письмо от Шармбатона, и что за золотистая татуировка проглядывала на ее предплечье? Может, новую метлу? Миссис Уизли нахмурилась. Метла – вещь недешевая. Рон об этом прекрасно знал, поэтому смотрел на мать с опаской, почти смирившись с тем, что метлу не купит. У них не было денег даже на новую мантию, какие уж тут метлы. Не обязательно самую лучшую, просто новую, старая уж больно надоела. Миссис Уизли заколебалась, потом улыбнулась. Ну конечно можно. Так, хорошо, еще и метлу нужно купить. Сейчас поужинаем, а утром я отправлюсь на косую аллею и куплю вам школьные принадлежности. Отдайте мне свои письма, чтобы я правильно купила. Невилл, дорогой, тебе нужна новая одежда? Невилл передал миссис Уизли письмо и отрицательно покачал головой. Бабушка уже все давно ему купила, правда на размер меньше, но он не посмел упрекнуть ее в этом. Мы не пойдем на косую аллею, но мам, мы же всегда покупали все вместе, удивленно выдохнула Джинни, приподнимая рыжие брови. Ее письмо, такое же простое, колыхалось у нее в руке. Слишком опасно, произнесла у нее за спиной Нимфадора Тонкс, внимательно поглядывая одним глазом на Розали. Сегодня она вернулась с дежурства пораньше и иногда заглядывала к ним на ужин или просто перебрасывалась с Поттер парочкой фраз. Невилл заметил, что две необычные девушки сдружились и часто о чем-то шушукались. Гермиона подозревала, что Розали тоже хотела стать Аврором, поэтому и узнает все от Тонкс. Невилл так не считал, потому что совсем недавно слышал, как Розали подбивает Тонкс на какое-то приключение. «Вам лучше туда не соваться». Джин не обиделась, но передала матери письмо. То же самое сделали близнецы, Рон и Гермиона. «Роза, дорогая, а твое письмо?» Ласково обратилась к девочке, которая выжила миссис Уизли, не дождавшись от нее письма. Рози сидела рядом с Сириусом на кресле и продолжала смотреть на свое, только уже распечатанное, письмо немигающим взглядом. Оно было такое же обычное, как и у него, но Розали Поттер, казалось, видела в нем что-то, что не заметил Невилл. «Мою крестницу зовут Рози, Молли», — вмешался Сириус, отпивая из граненого стакана виски. Сегодня у него был дружеский вечер с Ремусом Люпином, и когда Невилл с остальными вошел на кухню, они рассказывали Рози про прошлых членов Ордена Феникса времен Первой Магической Войны, и мы вместе аппарируем на косую аллею через два дня. «Что?» Это опасно, Сириус. Ты ведь сам знаешь, что ее ищут. Пророк только о ней и пишет», — вспыхнула миссис Уизли, грозно помахивая палочкой. Огромный качан капусты раскололся пополам. Невилл и Рон отошли от нее подальше на всякий случай. «Ты совсем безответственный. Рози, деточка, отдай письмо. Она не твоя дочь, чтобы ты командовала ей», — раздраженно бросил мистер Блэк. «Она мне как? Не кричите, миссис Уизли», — прервал их внезапный усталый голос Розали Поттер. Она оторвалась от письма и аккуратно сложила его, не поднимая глаз. Выражение лица у нее было подавленное, раздосадованное, словно ей очень хотелось разреветься. «Сириус все правильно сказал. Я сама должна купить себе школьные принадлежности. Тем более, у меня нет палочки и мне нужна новая, а я не уверена, что в Англии продаются палочки без присутствия покупателя». Миссис Уизли замерла, обдумывая ее слова, но потом, с огромным недовольством в голосе, согласилась. Кажется, она забыла, что палочка Поттер была уничтожена Волдемортом на кладбище. Сириус Блэк насмешливо фыркнул в стакан. «Только мы поедем через 3 дня, хорошо?» — обратилась Рози к Сириусу. Блэк озадаченно на нее посмотрел. «Но это же понедельник, рабочий день, там будет много министерских. Но ты же свободный человек, тем более, я не хотела толпиться с другими школьниками. В Париже все закупались в выходные», — пожала она плечами. Невилл залюбовался тем, как дернулось ее плечо, всколыхнулись черные волнистые пряди, сверкнули золотом сережки в виде короны, подарок ее друзей из Шармбатона. «И я в понедельник свободна, смогу вас проводить», — весело предложила Тонкс, откусывая яблоко и меняя цвет волос на яркую зелень. Она подмигнула подозрительному Ремусу Люпину и демонстративно откусила еще кусок кроваво-красного яблока. «И Молли не нужно будет волноваться. Тем более», — Сириус улыбнулась Рози, благодарно посматривая на Тонкс, — «лучше в понедельник». Сириус тяжело вздохнул, переглядываясь с Люпином. Должно быть, они оба решили, что спорить с женщинами невозможно. «Без проблем, крошка Ро. Не хочешь пойти с нами, Ремус?» — ухмыльнулась Тонкс. Мистер Люпин поправил рукава старого пиджака и бесстрастно ответил: «Я занят». «Да, а мне казалось, что ты хотел побыть со мной на дежурствах». Ремус Люпин дернул уголком губ, но не ответил. Невилл смутился, когда взгляд Рози Поттер остановился на нем. Она задумчиво свела темные брови, решая что-то в уме. Рядом шипела Джинни. Почему ей опять все можно? Но он слышал только Розали Поттер. «Хочешь пойти с нами, Невилл?» Лонгботтом удивленно заморгал, язык словно отяжелел и не желал произносить слова. Если он сейчас откроет рот, то опять начнет заикаться и окончательно опозорится перед Розали. Он не ожидал, что она обратит на него внимание, а тем более позовет с собой. «Ну уж нет, Невилл останется тут. Его бабушка настояла на том, чтобы мы следили и оберегали его. Он никуда не пойдет. Директор Дамблдор тоже сказал, что Невиллу лучше не покидать штаб-квартиру», — вмешалась Гермиона, обеспокоенно переставляя тарелки с серванта. Невилл удивился, как много общается с ними Дамблдор, потому что с ним он не разговаривал с 4-го курса, а вдобавок ко всему запретил друзьям писать ему письма, заставляя волшебника мучиться от неизвестности. Розали Поттер пропустила их слова, словно они были абсолютно неважны для нее. «Мне казалось, ты говорил, что твоя палочка плохо тебя слушает. Может, тебе тоже нужна новая?» «Палочка – это важная часть жизни волшебника», – мягко произнесла она. Миссис Уизли опять не понравились ее слова. «Если Розали Поттер будет так часто нарушать домашние правила Молли, то нарвется на постоянные придирки». Сириус Блэк уже нарвался. «Что за ерунда? Он бы сказал нам. Палочка на самом деле не слушается, она ведь моего отца». Невилл неловко шмыгнул носом. Бабушка каждый день напоминала, насколько он не походит на своего отца, бравого Аврора. «Тогда нужно посмотреть новую, разве нет?» «Да, мам, пусть купит новую», — ободряюще улыбнулся Рон. «Он своей колдует так же плохо, как я колдовал сломанный. Не знаю, слишком опасно. Я позабочусь о них, Молли, не волнуйся, и сообщу Альбусу». Миссис Уизли уперла руки в бока, обвела их всех недовольным взглядом и вернулась к приготовлению мясного рулета и карамельного торта. Рози Поттер и Нимфодоротонг сдали друг другу 5 за ее спиной. Невилл чувствовал, как восторг к новой знакомой переполняет его. Почему Розали Поттер не появилась раньше в его жизни? Йонх Вильямс, Диагонал Лей. Она хранила письмо от Эликса с местом прибытия и времени в кошельке с оставшимися золотыми монетами из Франции, чтобы не потерять. Она проверила письмо 3 раза. Утром перед завтраком со знакомыми, после, когда надевала черные брюки, красную кофту с изображением кровавой Мэри, нагло стащенную у Клары, и черное легкое пальто, и в третий перед самым выходом на крыльце дома Блэка. Ее сердце, которое уже и забыло за лето, что такое трепет счастья и томительной надежды, разрывалось от едва сдерживаемых чувств. Ей хотелось улыбаться голубому небу, золотому солнцу, идеально похожему на метку ее факультета, прохожим, вечно спешащим по своим делам, Невиллу Лонгботтому с вечно смущенно-трагичным выражением лица. Разион напоминал древнегреческие маски актеров с преувеличенно выраженными эмоциями, поэтому ей очень хотелось, чтобы он прекращал портить такой хороший день своими огромными голубыми глазами-блюдцами. Она скоро встретит Алекса. От этой мысли хотелось лопнуть от счастья, как мыльный пузырь. Еще бы увидеть девочек, и Поттер могла со спокойной совестью умирать. «Не улыбайся так широко, а то они обо всем догадаются», — понизив голос, усмехнулась Нимфодора, надувая пузырь розовой жвачки и громко его лопая. Сегодня она предстала в образе старушки-волшебницы с крючковатым носом, жидкими волосами и крупной бородавкой, подозрительно похожей на очертания волка, прямо посередине щеки. Разве хотелось сфоткать ее новый образ и ярко-розовый надутый пузырь из жвачки и отослать в журнал нелепостей? «Я, может, жизни радуюсь», — улыбнулась она, наблюдая за поправляющим волосы Сириусом. Честное слово, этот мужчина был хуже Сандры, которая торчала в ванной по часу. Ремус Люпин, неожиданно согласившийся, стоял около двери с видом мученика и закатывал глаза каждую минуту, стоило ему только взглянуть на то, как Сириус причесывает отдельную прядь или поправляет воротник байкерской куртки. Иногда он бросал странно отчаянные взгляды на Нимфодору, и так кокетливо ему подмигивала. Когда он встречался с Рози глазами, то взгляд его неожиданно теплел. Ремус очень много рассказал ей о родителях и ее детстве, но Рози так и не сумела разузнать у него, откуда же на его лице такие ужасные шрамы. За каждым следовала история, как считала Рози, у нее так точно. «Не так уж и часто я выходила на улицу за последний месяц». Нимфодора скептически приподняла седые брови. «А ваши побеги с Сириусом посреди ночи, это не считается?» Рози нахмурилась. «Это же было ночью. Раньше я летом вообще мало жила дома. Раньше она жила у Камиллы в солнечной Испании и проводила каникулы на пляже или в каменном городе, стирая ноги до мозолей и отъедаясь местной едой, или нежилась в запахе Парижа у Амарет, тайно вздыхала по Алексу и помогала подруге с выкройкой. Сейчас же она почти пленница мрачного дома. Будь же проклят Вальдемарт, который сломал ей жизнь с самого начала». Рози поморщилась. Ей сегодня снова снились сны про Вальдемарта, но на этот раз вместо четкой картинки перед глазами расплывался серый горький и едкий туман, в котором Рози тонула и задыхалась. Шрам после того едва заметно простреливала болью, но она так никому и не сказала. Зеленые глаза нашли робкую фигуру Невилла в черной мантии. Рози спрятала шармбатонскую в сумке Нимфодоры, чтобы под конец переодеться и убежать в Лондон к Алексу. У него на шее тоже была длинная полоска шрама, которую до этого обожествляли так же, как ее молнию. Только вот у Невилла шрам не болел, либо он мастерски скрывал это. «Все, я готов, с позволения замечу, что я красивее вас всех», — гордо улыбнулся Сириус, подходя к ним с хитро блестящими глазами. Он был до безумия счастлив снова посетить косую аллею, на которой не появлялся больше 15 лет, и разве было совестно, что она собирается под конец закупок сбежать в Лондон, не сказав ему и слова. Но иначе бы он не отпустил ее одну, пусть Сириус и делал вид, что она свободная, взрослая и независимая, внутри Поттер понимала, он боится ее потерять, как потерял ее родителей. Но, без сомнения, наши дамы прекраснее всех на этом свете. Его серые глаза остановились на скорченной фигуре Нимфодоры. «Так ведь, племяшка?» Нимфодора замахнулась на Сириуса клюкой. Рози, тихо посмеиваясь, взяла Ремуса под руку, и они отпарировали. Нимфодора с Невиллом отправится следом, а потом Сириус собственной персоной, если, конечно, не забредет в салон красоты или ближайший паб. Но Ремус Люпин, видимо, имел особое чувство юмора, потому перенес ее в небольшой темный переулок, напротив которого примостились книжные магазины и закусочные, музыкальные магазины с красочными вывесками Oasis, Definityl, Maybe и Aerosmith. Рози удивленно оглянулась. Это место точно не напоминало аллею, где можно купить волшебную палочку. Площадь магии в Париже находилась в самой старой части Франции и напоминала круг, разделенный на секции. «Мы точно туда попали?» – спросила она у Ремуса, приглаживая волосы. Во рту стоял горький привкус, а желудок неприятно мутило. Аппарация никогда ей не нравилась. Только что прибывший Невилл выглядел так же плачевно, как она. Еще секунда, и он оставит заботливо приготовленный миссис Уизли завтрак на тротуаре. Вход на косую аллею скрыт. Туда пройти можно только через дырявый котел. В Париже не так? Неужели маглы его видят? Нет, конечно, туда можно пройти только через арку с волшебными статуями. Нужно прикоснуться к их рукам, и они тебя впустят. Сириус только аппарировал и зашелся лающим смехом. «Ну тогда тебе понравится этот проход». Рози затемнила очки двумя постукиваниями и направилась вслед за Ремусом, Сириусом и Нимфодорой. Невилл ушел между ними и не проявлял никакого удивления. Конечно, он знал про этот нюанс. Дырявый котел выглядел так, как она себе и представляла. Крошечный невзрачный бар со стертой вывеской теснился между домами и смотрелся так, словно разменял уже седьмой десяток. Если бы Нимфодора не указала на него, Рози бы никогда не подумала об этом. Разве может проход на магическую аллею выглядеть так грязно? Хотя, может, так было сделано специально, чтобы маглы не обращали внимания и не стремились захаживать в столь неприятное с виду местечко. Внутри там было темно и обшарпано, несколько деревянных столов и стульев помещались на стертом дощатом полу, окна на удивление были чистыми, но занавески рваные по краям, барная стойка старая и поцарапанная, люстры испускали желтый неприятный свет. В углу сидела компания женщин бальзаковского возраста, курящих длинную трубку. Несколько школьников в длинных мантиях пили чай и обсуждали покупки с родителями, пара волшебников в пятнистых мантиях что-то бурно обсуждали, размахивая руками. Но когда Рози с остальными направились в сторону барной стойки, все разговоры смолкли и взгляды обратились на них. Особенно досталось Сириусу, которого недавно выпустили из-под ареста. «Это Сириус Блэк, Мерлин Всемогущий, я думал, он уехал из страны. А это кто рядом с ним? Неужто сама Розали Поттер?» На ее имени люди поспешно повскакивали со своих мест и вцепились в нее липкими испытующими взглядами. Рози стало неловко от такого большого количества внимания, но Нимфодора спасла ее, размахивая крюком и зыркая на всех подслеповатыми глазами бусинками. «Какая Поттер? Это моя двоюродная внучка Круэлла. А ну отошли все!» Однако Невилла Лангбаттома никто скрыть не смог. «Мистер Лангбаттом, дайте автограф, расскажите, правда ли ситуация с провалом турнира? Это дело рук Альбуса Дамблдора, каково вам общаться с девочкой, которая выжила?» И толпа бы ломанулась к нему, если бы Ремус поскорее не увел их к кирпичной стене в дальней стороне бара. Рози молчаливо сверлила в Нимфодоре дыру, недовольная сравнением с Круэллой Девиль. Ремус трижды коснулся зонтом стены, кирпичи задрожали, дернулись, и в середине стены образовалась небольшая трещина, которая начала быстро увеличиваться. Через секунду перед ними предстала простая арка, достаточно высокая, чтобы сквозь нее могла пройти мадам Олимпия, а за ней начиналась необыкновенной красоты старинная мощеная булыжником улица. Рози пораженно застыла, широко открытыми глазами рассматривая извилистую аллею, построенную, очевидно, еще при римлянах. Булыжник под ее ногами был истертый и трещинистый, но сохраненный магией. Аллея кардинально отличалась от площади магии в Париже, та была круглая и разделенная на отсеки и занимала не такое большое пространство, как огромная длинная аллея. Даже воздух здесь был другой, наполненный запахом пыли, средств для очистки котлов, травы и перьев. Многочисленные лавки с соломенными и черепичными крышами тесно примостились между маленькими проулками, качались старые таблички, которые Рози видела только в учебниках истории. Волшебники в мантиях сновали вокруг, словно маленькие муравьи. «Тебе нравится?» – шепнул ей Невилл, посматривая на нее водянистыми глазами. Рози, с восторгом взирающая на залитую солнцем улицу, улыбнулась ему и кивнула. Ей на самом деле нравилась настолько старая постройка магического мира. Свет отражался в латунных и медных котлах, выставленных перед ближайшим магазином. Котлы, все размеры, медь, бронза, олово, серебро, самопомешивающие и разборные. «Невилл, у тебя ведь есть котел, или ты тоже будешь покупать?» — мягко поинтересовался Ремус, останавливаясь около магазина. Рози предпочла прослушать и осматриваться по сторонам, любуясь заставленными всякой всячиной прилавками. Письмо в ее руке уже не так сильно жгло ей руку. Как только она его получила в тот день, ей сразу же захотелось разорвать его на мелкие кусочки, настолько ей была омерзительна идея отправиться в новую школу. Часть ее души все еще считала, что наступит 30 августа, и она отправится в Шармбатон, встретится с девочками и Алексом, снова нарушит тысячу правил, будет помогать Розамунд в саду и сражаться в дуэльном клубе. Мысль о клубе отозвалась тоской. Лео выпустился из академии, и кто же теперь будет там председателем? Рози на секунду отвернулась к стеклянной витрине с серебряными котлами и позволила себе грустную улыбку. Закончилась эра Лео и Рози в дуэлях, теперь осталась только взрослая жизнь и новая страна, но она до конца жизни будет помнить ощущение безграничной власти холодного металла шпаги. «О, у меня остался еще один, я думаю, мне хватит прошлое, я взорвал». «Ха, Сопливиус тебя не четвертовал за это?» Насмешливо оскалился Блэк, открывая дверь магазина. В глаза сразу же бросились огромные столбы сложенных друг на дружку котлов. Рози достала из кошелька пару золотых галеонов. Сириус обменял ее деньги в начале августа, а еще раз сказал, что ее родители оставили ей сейф, но Рози предпочла тратить то, что осталось в сейфе бабушки и дедушки, а родительские оставить на потом, и расплатилась за котлы. Сириус порывался всучить продавцу деньги, но Поттер наступила ему на ноги, и до следующего магазина Блэк тихо бурчал себе под нос проклятие о плохих девочках. «Сопливиус, это прозвище преподавателя?» Сириус сморщился, словно глотнул пиалу лимонного сока. Нимфодора тихо посмеивалась, а Римус при своем обычном серьезном выражении лица слегка нахмурил брови. Неужели этот препод учил их, раз они так плохо на него реагируют? Это твой будущий преподаватель по зельеварению. Мы с ним вместе учились, и уже тогда он был грязным мерзавцем и мудака. Сириус, крестный, цокнул. Старина Снейп считает, что его предмет самый важный и заваливает гриффиндорцев, как рассказали Рон и Гермиона. Рози понятливо кивнула. У нее тоже были такие преподаватели, та же мадам Руссо. Ее больше тревожил вопрос насчет обязательного зельеварения. В Шармбатоне она отказалась от этого предмета и знала по нему только технику безопасности, и то отрывками. Неужели ее заставят посещать дополнительные занятия, чтобы освоить хотя бы основы? Рози не прельщала такая мысль, и она пообещала спросить об этом директора Дамблдора. А что до вражды между Сириусом и мистером Снейпом, то ей просто казалось, что Сириус необъективно реагирует на бывшего однокурсника. Поттер также бы кривила носом, если бы Дафни стала преподавать ее дочери. Они прошли мимо аптеки, из которой доносились кисловатые и горьковатые запахи волшебных растений, бочек с селезенками летучих мышей, глазами жаб и крыс, и как Клара с этим возится, из-за которых Рози хотелось чихнуть. Около прилавка толпились волшебницы пожилого возраста и громогласно жаловались на цены. Как эта печень дракона по 20 секли за унцию? Это же грабеж, вот пожалуюсь в министерство, будут знать. Сдались твои жалобы им, они сейчас заняты этим врушкой Лангбаттомом. Ну надо же такое придумать, сами знаете кто вернулся. Совсем с ума сошли. Видя красные уши Невилла и плотно сжатые дрожащие кулаки, она поспешила увести его оттуда. Потом они пошли вверх по улице и в небольших магазинчиках купили красивые серебряные весы, складный медный телескоп и парочку кристальных фиалов. Рози долго простояла около витрины «Ока в будущее». Пророческие артефакты, амулеты и обереги, и пока остальные отвлеклись на то, как Невилл поспорил с каким-то парнем, заглянула внутрь и купила Кларе красивую подвеску из необработанного камня цвета молодой листвы. Он должен приманивать к ней удачу и счастье, как предсказала милая хозяйка в полупрозрачной шали с вышитыми полумесяцами. Что еще осталось? Сириус вертел на пальце Розины котлы, в то время как Римус и Нимфодора внимательно оглядывались. Пусть в будний день людей было и немного, но кричащие вывески «Мальчик, который выжил», «Лгунный обманщик», «Таинственное возвращение героини», «Министерство издало указ о реформе системы образования» не внушили спокойствия. Рози краешком уха услышала, как парочка волшебников обсуждают ее, необычайно крутую волшебницу, которую тренировал сам Альбус Дамблдор. Ага, как же, и тихо недоумевала, откуда же такие слухи берутся. Флориш и Блоттс, книжный магазин больших размеров, отделанный внутри красным деревом и заставленный полками от пола до потолка, книги, старые и новые, теснились в туго набитых стеллажах, на полу и маленьких пуфиках. Римус счастливо улыбнулся, когда вошел внутрь и сказал, что это был любимый магазин Розиной мамы. Она даже говорила, что столько книг, как здесь, она не видела даже в магловских магазинах. Но Рози, осмотрев помещение, четко поняла, что он уступает книжному на площади магии по красоте и количеству книг. Там были ее любимые книги по боевой магии, которые занимали два книжных пролета, а тут была только одна полка. Рази со страхом пролистала взлет и падение темных искусств, в которых была целая глава, посвященная ей, и поспешила быстрее выскочить из магазина, оставив покупку учебников на Сириуса. Но на выходе ей не повезло, она зацепилась каблуком за щербатую доску, столкнулась с плечом взрослого волшебника в коричневой мантии и упала бы носом в грязь, если бы не свалилась вниз на низенькую девочку ее возраста. Слава магии, они не упали в пыль, а просто покачнулись. «Приношу свои извинения, я не хотела», — со вздохом прошептала Рази по-французски, отряхивая рукава пальто и проверяя, не выпал ли кошелек из пальто. Девушка напротив нее была в длинной мантии и перчатках с оборками белого цвета. Довольно смешное сочетание. Ровная линия кари и чуть недовольное искорченное лицо, словно Рази посмела прикоснуться к королевской особе, а не к школьнице ее возраста. «Смотри, куда идешь», — бросила ей девчонка, надувая щеки. Так она походила на милого мопса. «И я не знаю французского». Рази глянула на нее из-под ресниц, чуть насмешливо улыбаясь такой показательной презрительности. Некоторые девочки-аристократки в Шарм-Батоне поначалу так делали, пока мадам Руссо не выбила из них это, и мило заправила черную прядь за ухо. «А у тебя очень красивая прическа», — девушка недоуменно вытаращила глаза, отчего Рази мысленно хихикнула. «Видишь, не обязательно грубить в ответ. Розали, золотце мое», — окликнула ее нимфа с порога своим скрипучим голосом, настороженно осматривая черноволосую девушку напротив. У нее за спиной стоял побледневший Невилл, не сводящий напряженного взгляда с новой знакомой. Рази посмотрела на девушку, та смотрела на Лангбаттома, как на мышь, застрявшую в мышеловке. «О, видимо, они были знакомы. Нам пора, уже иду». Бабушка Тремейн ласково отозвалась Рази и отошла к нимфодоре. Девочка скорее зашла в магазин, по дороге толкнув плечом. «Какое детское поведение, Невилла! Мачеха Золушки, серьезно?» — обиженно зашептала ей на ухо Тонкс, стервозная дамочка, которая хотела сшить шубу из щенят. «Серьезно?» Так и узналось, что нимфодора Тонкс и Розали Поттер в детстве и юности читали детские книжки и смотрели магловские мультики. «Я тебя скоро метлой вытолкаю к твоему парню, если не перестанешь действовать мне на нервы. Я сама быстрее метлы убегу, помоги только. Я хотел отвезти Рази в Фортескью. Там самые лучшие мороженое», — конючил Сириус, когда они направлялись в предпоследний магазин. «Рази нужны были школьные мантии. Идею перекрасить шармбатонские отмели сразу, шелк запрещенный слишком холодно». Рази чувствовала, что если ее обредит в шерсть, она начнет пугать детей по ночам, притворяясь призраком чумной овцы. Римус тяжело вздыхал. Он заколебался объяснять Блэку, что торчать в самом знаменитом месте Британии при воскрешении Волдеморта и слежке министерства очень опасно. Магазин мадам Малкин встретил их высокими французскими окнами, японскими ширмами с красными витыми узорами, рулонами ткани от темных до светлых цветов, готовыми мантиями на тонких, парящих в небе, вешалках и парочкой шляп. Рази не хотела жаловаться, но она ужасно не любила длинные мантии, потому что она часто бегала, и длинные полы мешались, а в Шарм-Батоне такие мантии были запрещены, нарушали изысканный образ академии. Хозяйка, приземистая ведьма в бордовой мантии, приветливо им улыбнулась, приказала помощнице подшить концы мантии у другого покупателя, высокого волшебника с светлыми волосами. «Добрый день, вы хотите подобрать себе мантию, юная леди?» Рази достала письмо и вежливо протянула его хозяйке. Ведьма слегка приподняла брови, осматривая Рази: темные очки, скрывающие глаза, черная одежда, спокойная приклеенная улыбка, Сириус Блэк и Невилл Лангбаттом за плечами. Рази предполагала, что хозяйка помнила всех первокурсников, а Рази видела впервые. «Здравствуйте, мне нужны школьные мантии. Я иду учиться в Хогвартс. Проходите на скамеечку, пожалуйста. Сейчас у меня как раз еще один клиент готовится к школе. Вы только поступили или заказывали где-то в другом месте?» На соседней скамеечке стоял волшебник с необычайно светлыми, почти платиновыми волосами, бледным лицом и тонкими губами, которые он не переставал кривить, наблюдая за летающими в воздухе иголками. Рази заметила, что он постоянно отклонялся, видимо, боясь, что иголка проткнет кожу, и слегка улыбнулась. Длинная черная мантия волочилась за ним, придавая его чертам болезненное выражение лица. «Ему бы больше подошли яркие цвета», — подумала Поттер, а потом молниеносно схватила булавку, вцепившуюся в палец волшебника. На бледной, с четко видимыми линиями вен, кисти выступила капля крови, и мальчик недовольно задохнулся. «Вы, ничего страшного не произошло», — укорила она его, передавая хозяйке булавку, «всего лишь царапина». Поттер ободряюще улыбнулась блондину, стараясь скрасить напряженную обстановку. Волшебник окинул ее взглядом и предпочел не ругаться, а просто сухо ответить. «Я могу справиться без посторонней помощи маглокровки». «Ни за что, любезна была помощь», — саркастично фыркнула Рози, не двигаясь. Мерная лента измеряла ее параметры, а Марит когда-то также зачаровывала инструменты, когда шила что-нибудь для Рози. Вскоре за волшебником пришла такая же светловолосая мать. Они о чем-то спорили с Сириусом у дверей, но Рози не расслышала, потому что была занята обсуждением мантии с мадам Малкин. Три комплекта обычных черных с подшитым подолом, одна зимняя с меховой подкладкой, три остроконечных шляпы, и все черные, сливающиеся с ее цветом волос. Рози посмотрела на шляпы и решила, что так пойдет встречать Алекса, хоть повеселит его. Наряд клоуна. Перед предстоящей встречей с новой палочкой и Невиллу, и Рози чувствовали некоторое волнение. У каждого это была вторая палочка, но в то время как Невиллу никогда не чувствовал родства с своей первой, но Рози тосковала по палочке из черного дерева, как по отрезанной руке. Магазин семейства Элливандер, производители палочек с 382 года до нашей эры, диаметрально отличался от своего французского коллеги. В Париже это было самое знаменитое место с личными эльфами, дорогой обивкой на креслах и огромными окнами. Лондонский же магазин был обшарпанным, низеньким. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подложке лежала одна единственная палочка. Рози цокнула языком, но уже не удивилась. Косая аллея была старше площади магии, так что состояние некоторых домов было неудивительным. Взрослые предпочли остаться на улице, аргументируя это тем, что подбор палочек – личный момент. Когда Невилл и Рози зашли в магазинчик, где-то в глубине звякнул колокольчик. Помещение было крошечным и абсолютно пустым, кроме выстроившихся тысячи узеньких коробочек вдоль стены. Пахло пылью, старостью и полировкой для палочек.